70. Полеты по тонкому миру могут быть сложны, даже опытное сознание может иметь затруднения. Сегодня Ур испытала такое затруднение. Нужно было усилий, чтобы пробить слои химические, которые образуются астрохимическими соединениями. Дни около полнолуния не хороши для полетов. Так называемое лунное стекло может препятствовать и требует очень сильного уявления настойчивости. 71. Каждый удар молота порождает явление огня, но и каждый удар меча тоже дает огненное проявление. Будем одобрять труд молота и предостережем поднятие меча. Будем распознавать каждое касание огня. Примем на великую ответственность каждое выявление великой стихии. Огонь явленный не вернется снова в первостихийное состояние, он будет в особенном состоянии среди проявлений огненных. Он будет или животворным, или губительным по заданию пославшего его. Потому так утверждаю значение огня этого спутника неотступного. Нужно самым различным способом внушать людям о значении стихий. Они позабыли, насколько их жизнь полна самыми ответственными действиями. Слова и мысли порождают огненные последствия, но язык продолжает болтать и мысль язвить пространство. Подумайте об этом огненном производстве, не кичитесь какими-то мертвыми знаниями, если продолжаете изрыгать хулу на самое высшее. Подумайте, что эта хула пристанет к вам неотступно. Мир дрожит от злобного пламени, породители его надеются на чью-то гибель, но сами погибают в проказе. 72. Перед вами опять явление большего порядка. Кундалини шевелится от основания до самого высшего сустава. Железы предгортанные очень воспалены. Но эта физическая сторона является необходимой для огненного воздействия. В этом состоянии кундалини действует на самые дальние расстояния. Вы чувствуете, как нужно сейчас это воздействие Ур. Победа не могла быть без этого огненного действия, но именно битва трудна, и волны нападений растут. Потому будем очень осмотрительны, будем внимательны, доброжелательны и очень осторожны. 73. Звук и цвет являются одними из главных огненных проявлений. Таким образом, музыка сферы, сияние огней пространства будут высшими явлениями огня. Потому и невозможно постоянно слушать звуки сфер или видеть огни блистающие. Такие частые эмоции слишком разделили бы земное тело от огненного. Тем самым не создалось бы равновесие, так нужное для вечности. Правда, нужно отделять в сознании четыре тела своих, чтобы функции их могли быть разделены. Нарушение равновесия ведет к преждевременному разрушению низшего тела. 74. Напрасно думают, что черная магия особенно развита сейчас в Тибете. Конечно, она там очень усилилась, но это является лишь частью ее общемирового развития. Невозможно себе представить, насколько развивается черная паутина. Невозможно себе вообразить все разнообразие участников ее. Нельзя открыть все неожиданные сочетания, которые поддерживают друг друга. Можно ли примириться, что явления глав государств и прилаты, и масоны, и повстанцы, и судьи, и преступники, и врачи, и больные, и здоровые работают в том же черном поле? Трудность распознания их также в том, что нельзя указать какую-то цельную организацию, но все построено на отдельных личностях, вкрапленных в самые различные дела.